Разведка боем. Я заходил на наших кораблях в эту систему два раза. Золотым треугольником это место называли еще до конкисты. Из тех донов, кто батрачил тут на таирских купцов, в те времена, конечно, уже никого не осталось. А после того, как власть поменялась и всем стали заправлять эти лысые парни из ордена, нашим кораблям проход туда был заказан. Товар перегружали либо на спутниках Гернитона, либо вообще где-нибудь в окрестностях Эльбо. У них должен быть там свой маяк, и не один, минимум три. Но как они работают и почему никто, кроме их собственных кораблей, эти маяки не слышит, для меня загадка. Вся проблема не столько в том, что складчатая аномалия существует, сколько в том, что ее области постоянно мигрируют, схлопываются и вновь возникают в самых неподходящих местах. Если бы их можно было обнаружить имеющимися у нас радарами или какой-то иной системой активного поиска, то корабль их обошел бы, как в древности моряки обходили рифы и мели. Ну вот поди ж ты, найди их, эти мели. Боцман стоял на мостике флагманского корвета и беседовал с ярлом, рассуждая о том, с чем им придется столкнуться в самое ближайшее время. Ярл старался не перебивать, хотя старый проныра иногда начинал гнать откровенные басни и банально набивать себе цену. А если попробовать веерное разбрасывание перед кораблем скоростных буев? Паша хмыкнул и почесал подбородок. «Если бы у меня был спонсор или хотя бы просто склад халявных спидбуев, и если бы моя калоша могла тащить на себе пару сотен тонн дополнительного балласта, тогда да, я бы тут запулял ими все окружающее пространство так, что потом мусоровозы не один год вывозили бы». Базеры боевой тревоги рявкнули в рубке над самым ухом капитана и его гостя. Боцман инстинктивно втянул голову в плечи и витиевато выматерился, вспоминая при этом всяких матерей. Обзорный экран сдвинулся. На его месте появилось изображение задней полусферы с маркерами чужих боевых кораблей. «Вот они всегда так. Выныривают из ниоткуда и прямо за твоей кормой!» Боцман потянул на себя селектор тяги маршевого двигателя и резко изменил курсовой вектор. «Бычара, не спи, разделяемся, уходим в восьмерку! Сбрасывай ловушки-пердушки, а когда выйдем из восьмерки в лобовую, вместе с пердушками нейтронные мины и в хлопок! Встречаемся в 3.0.15.47.72!» Боцман перебросил всю мощность силового щита на корму. Циклическая связь хриплым голосом бычары, капитана ведомого корвета, подтвердила готовность к маневру. Корабли противника несколько раз ударили в кормовой щит, пристреливаясь и выбирая жертву послабее. «А вот хрен вам по всей роже!» Корвет рванул вперед, выводя в пространстве широкую дугу. Второй корабль совершал точно такой же маневр, но в противоположном направлении. Через пару минут их курсы, как и курсы разделившихся на две группы преследователей, должны были сойтись в лобовую. «Прыгаем на раз, два, три!» Ярл наблюдал за маневрами корветов и их преследователей молча. Вмешиваться в такой ситуации со своим особым мнением было не только неприлично, но и опасно. Боцман был спокоен, пожалуй, даже расслаблен. Он явно ожидал этой атаки и не сомневался, что выберется из ситуации без потерь. Пердушками он называл имитаторы выхлопа маршевого двигателя, которые прикрывали корвет от торпедирования. Но основная суть была, видимо, не в этом. На этапе лобового сближения сброс имитаторов вкупе с минами-ловушками, которые по характеристикам мало от них отличались, мог ввести не слишком опытного капитана преследующего джампера в заблуждение, и мины достигли бы своей цели. Кроме того, если джампер разгадает подвох, он будет вынужден либо уклониться, либо применить оружие для отстрела всех целей, в том числе и ложных, а это не такое уж простое занятие. В любом случае, корветы на встречных курсах, прыгая в подпространство, оставляли вместе прыжка целое облако всякой всячины, отстреливая которую джамперы рисковали нанести урон друг другу, оказавшись на встречной линии огня. Обзорная карта потускнела, ее голограмма была свернута BIOS. Дополнительный монитор показывал характеристики погружения в подпространство и давал обратный отсчет до выхода. «Ты первый раз так их разводишь? Или они не учатся на своих ошибках?» Боцман вышел из режима ручного управления, встал с кресла, размял мышцы спины. «Что-то после перегрузок поясницу стало прихватывать. Нужно по утрам не похмеляться, а зарядку делать. А вечером не водку пить, а чай с печенюшками. А про лысых? Нет, здесь восьмерку с бычарой мы раньше не крутили. Но ты не беспокойся, у нас много подарков для этих ребят. У них принято навстречу гостям отправлять два крыла, то есть шесть джамперов. Это если гостей мало, и они, по их мнению, слабенькие. А уж шестерых лысых мы вдвоем с бычарой как-нибудь одолеем. Через полчаса оба корвета вышли в зону блокады и, обменявшись с головным рейдер-стратегом, прикрывающим этот сектор сферы кодами идентификации, легли в дрейф. Ярл, боцман, бычара и командиры двух десантных групп, которых партнеры отбирали из неприкаянных свободных донов и сами тестировали непосредственно на Таире, собрались в рубке головастого, ведущего корвета боцмана. «В общем, думаю так. Операцию прикрытия проведут ребятишки, точнее, детишки гнева, силами блокирующих кораблей шестого флота его императорского величества. Нагонят шороху вот тут, на 10 часов от северного полюса сферы, а вот тут будут имитировать прорыв. А мы пойдем строго с южного полюса. Слышал я от дедов, что на полюсах самая низкая активность складчатости, и бывает вообще можно по прямой проскочить. Но это когда удача зашкаливает». Паша бросил оценивающий взгляд на черного ярла и улыбнулся каким-то своим мыслям. Он покрутил перед носом голограмму карты системы Парма и отключил проектор коммуникатора. «Сегодня полная перепроверка всех систем и оружия, чистка бритье рож, в смысле лиц, все как на парад. Кораблями командую я, десантом и непосредственно всеми операциями в системе наш наниматель. Вопросы?» Доны молча покивали и начали расходиться по постам. Ярл продолжал с видимым удовольствием потягивать теплый ранак из пузатого чайничка с длинной узкой горловиной. Паша заблокировал входную дверь рубки. «Ну что, как поется в моей любимой песне, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Второго шанса прорваться под шумок у нас не будет. Так что все как всегда. С мокрой задницей на вражеский редут». Ярл поставил чайник на столик, привинченный к палубе рубки толстыми блестящими болтами, и посмотрел в глаза бывшему уголовнику и отчаянному офицеру российского флота. «Лирик ты, Паша. Наверное, поэтому до сих пор и бродишь по этому свету. У творца рука не поднимается грохнуть такого славного парня». Он широко улыбнулся и тяжелой ладонью хлопнул свободного дона по плечу. После недавнего разговора с удавом можно было невооруженным глазом заметить изменения, происходящие вокруг длинного копья. Небольшие разношерстные корабли донов нескончаемым потоком вываливались из-под пространства, выстраивались в очередь перед мобильными причальными платформами и готовились к операции вторжения. У самого адмирала детей гнева явно прибавилось забот, поэтому в рубке Ива встретил Неона Герцог. Смотрящий на два мира был подтянут, как всегда бодр, и, казалось, немного прибавил в росте. Он встретил гостя и сразу пригласил его к боковому резервному пульту, выделенному адмиралом в качестве рабочего места. «Трех сотен не наберем, не те времена, но сотни две с половиной будут. Некоторые корабли сильно поношены, с устаревшей энергетикой и маломощным вооружением, зато все легче обозначенного предела. Через 4 часа совещание с донами по циклической связи, было бы неплохо тебя им показать». Ив мотнул головой. «Через 2 часа меня здесь уже не будет, а корабли боцмана под маскировочным полем окажутся в режиме радиомолчания. Ты сообщал про интересную находку на одном из задержанных катеров, который пытался войти в систему Парма. Что там?» Смотрящий ловко нырнул куда-то под пульт и вытащил небольшой металлический чемоданчик, напоминающий переносной сейф. «Что это?» Ив осмотрел кейс со всех сторон и, не обнаружив никаких следов на его поверхности, вопросительно посмотрел на герцога. Тот аккуратно приподнял пальцем металлическую рукоятку, на тыльной стороне которой отчетливо проступали цифры 4, 3, 1, 8, 8, 5. «Это форматор. По крайней мере, под таким термином эти чемоданчики фигурируют в материалах допросов людей, имевших отношение к деятельности New American Preparatory School. Эти сейфы составляли ядро искусственного интеллекта и их обучающей системы. Но не это главное». «А что?» «А то, что, во-первых, катер покинул систему Нью-Вашингтон накануне похищения принцессы. Во-вторых, все остальные форматоры, найденные в индивидуальных блоках учеников Нью-Вашингтонского отделения заведения, были уничтожены, расплавлены в специальной высокотемпературной печи, нам досталось лишь то, что от них осталось. В-третьих, одного не хватало. То есть блок нашли, а форматора в нем не было. А в-четвертых, номер на ручке соответствует номеру того самого пустого блока». Казалось, Ив перестал торопиться. Присев в кресло перед пультом, он с интересом рассматривал металлический ящик. «А что пилот катера?» «Скоропостижно скончался в момент задержания. Ты не подумай, чего дети гнева его даже пальцем не тронули. Хотя от одного их вида может сердце из груди выпрыгнуть. Признаки те же, что и у нашего подопечного геолога Стаира. Ив кивнул и быстро поднялся на ноги. Все, мне пора. Из потайного карманчика, скрытого под плащом, он достал кристалл и протянул его смотрящему. Передай это адмиралу. Здесь только один файл. Прочитать его можно будет через 48 часов после нашего вылета на Парму. И даже не пытайтесь сюда вам прочитать его раньше, у вас все равно не получится. А чемоданчик этот я, пожалуй, заберу с собой.